Глава 5. Как я и предполагал, скорость движения отряда оставляла желать лучшего. Причиной, виной были даже не Корл, Алекс и Джулиан. Просто местность такая, что быстро не пойдешь. Не джунгли, конечно, сквозь которые прорубаться приходится, но и не лесная тропинка, по которой поймал темп и шагай, пока не свалишься. Почва была неровной, с кучей кочек и ям, где-то рыхлой, где-то каменистой. Понятия не имею, как так получилось, но идти по такому лесу было сущим мучением. Еще и петлять приходилось, чтобы не ломиться напрямик через кустарник. В общем, темп получился так себе. А еще в лесу было душно. Если где-то вверху и гулял ветерок, сюда он не дотягивался. Если бы не густая тень, здесь было бы еще и жарко, но и без этого приятного мало, если честно. Одежда облепила потное тело, но снять хотя бы верх комбинезона не представлялось возможным, ибо периодически нас атаковали целые тучи насекомых. Никаких репеллентов и даже банальных москиток в аварийном комплекте, к сожалению, не оказалось, и нам приходилось беспрестанно отбиваться от летающих тварей. Плотную ткань костюма прокусить они не могли, а вот лицу приходилось несладко. Короче, грустное шествие. Радовало только то, что появлялись насекомые периодически, висели бы тучи постоянно, сожрали бы, наверное. К вечеру, по моим прикидкам, мы прошли хорошо, если 10 километров. Уточнить возможности не было никакой. Тут дай бы первые, чтобы мы вообще в нужном направлении двигались. Заметив, что моя команда совсем приуныла, я плюнул и скомандовал привал. Все равно темнеть начинает. «Сколько мы прошли?» — подняла на меня взгляд Корал, усевшись на свернутый спальник. «Ты точно хочешь это знать?» — кисло усмехнулся я. Девушка в ответ лишь вздохнула. «Я хочу есть!» — натурально проконючил Джулиан. «И пить!» Фина недобро покосилась на Аквиса, Алекс хмыкнул и отвернулся, доставая спальник. «Конечно, ваше высочество!» Я закончил осматриваться, повернулся к стволу дерева, у которого сидел Джулиан, и отвесил глубокий поклон. «Чего изволите? Цыплята в вине, антрикот поохотничьи, или, быть может, рябчиков желаете отведать?» «Что?» — Джулиан прищурился. «Ты издеваешься?» «Нет, блин, заказ принимаю!» — фыркнул я. «Можно подумать, ты один здесь голодный. Сейчас ночлег подготовим, поедим». «Я уже готов», — заявил Джулиан. Я вздохнул и закатил глаза. «Готов он, блин. Ладно, хрен с ним, а то так ныть и будет». Сбросив рюкзак, я достал упаковку с вяленым мясом, вскрыл и, достав одну полоску, протянул ее Джулиану. «Приятного аппетита, ваше высочество». «Что это?» Проигнорировав шпильку, Джулиан с выражением величайшего недоумения уставился на мясо. «Еда. Твоя сегодняшняя порция», — с терпением санитара из клиники для душевнобольных, причем VIP-класса, объяснил я. «Если ты не заметил, у нас тут некоторые проблемы с продовольствием, а идти долго, поэтому еду нужно экономить». «Мы там на поляне кучу мяса оставили», — возмутился Джулиан. «Ты мог бы разделать этих зверей, Корл развести огонь. Кто-то из вас умеет ведь жарить мясо, вот и поели бы нормально». Фина подавила смешок, а Корал в недоумении уставилась на меня. Кажется, она тоже только сейчас подумала об этом. Блин, все им нужно объяснять. Сразу по нескольким причинам, мой друг. Первая, весьма проста и наглядна. Скажи, ты знаешь, что это были за звери? Нет, Джулиан покачал головой. Ну, ожидаемо. А из вас кто-нибудь знает? Я посмотрел на остальных спутников. Та же реакция. Вот и я не знаю. И понятия не имею, что они из себя представляют. Может быть, у них есть какие-то ядовитые железы, например. Либо яд содержится в каких-либо органах. И, не зная, как разделывать животное, можно схлопотать смертельную порцию этого яда. Тебе этого хотелось бы? Джулиан представил себе подобную перспективу и сглотнул. Вот и мне не хотелось бы. Но и это еще не все. Да будет тебе известно, мясо любых хищников следует употреблять в пищу с особенной осторожностью. Хищники жрут все подряд, включая больных животных. Это тоже не улучшает качество их мяса. А еще в их мясе могут жить различные личинки, яйца, бактерии. И сильно не факт, что при термической обработке все они погибнут. Не думаю, что ты был бы в восторге, если бы внутри тебя из этих личинок начали вылупливаться черви, жаждущие полакомиться уже тобой. В теории мясо можно хорошенько проварить в течение нескольких часов. Но вот незадача. Для этого требуется немалое количество воды, с которой, если ты не заметил, у нас тоже некоторая напряженка. И даже это не гарантирует, что трапеза не будет иметь последствий. Поэтому пока не начнем умирать от голода, Есть хищников мы не будем. Впрочем, даже в этом случае я предпочту употребить в пищу свинку». «Свинку?» — не понял Джулиан. «Ну да», — я кивнул, — «консерву». «Я тебя не понимаю», — юный Аквис покачал головой. Я внутренне усмехнулся. «Сейчас объясню», — предвкушая момент, я слегка улыбнулся. «Иногда, когда охотники идут в дальние переходы и опасаются, что им не хватит еды, они берут с собой какого-нибудь не очень полезного, но весьма упитанного товарища», — проникновенно начал я, в последний момент заменив бегущих в тайгу заключенных на охотников в дальнем рейде. «Это очень удобно. Он несет припасы, снаряжение, а когда еда совсем заканчивается...» Я плотоядно посмотрел на Джулиана и картинно облизнулся. «Кстати, сколько ты весишь?» Несколько секунд юный Аквис смотрел на меня непонимающим взглядом, а потом шарахнулся в сторону, треснувшись затылком о дерево. «Да ладно, расслабься», — я усмехнулся. «Не станем мы тебя есть. Ты нам еще пригодишься». «Наверное». «Да все, все, шучу». «Дикарь!» — прошипел Джулиан под смех всех присутствующих. «Я предпочитаю, чтобы меня называли «Северный варвар», — я осклабился. «Так уж привычнее». «А если серьезно, еда не самая большая наша проблема. Мы в лесу и рано или поздно встретим какое-нибудь съедобное животное. А вот с водой сложно». «Кстати, о полезности». Я вскинулся. «Ты же у нас повелитель воды, верно?» Решение вопроса было таким элементарным, что я едва ладонью себе по лицу с размаху не заехал. «Слушай, ты же можешь в воду, не знаю, синтезировать, там, вытянуть из воздуха, из деревьев?» Я с надеждой посмотрел на Джулиана, вот только юный Аквис лишь скорчил гримасу и отрицательно покачал головой. «Мой источник почти пустой», — нехотя проговорил парень. «Того, что я взял у тебя, когда лечил коралл, недостаточно. Я не настолько искусен. Управлять водой — могу. Синтезировать — нет. Я расходую слишком много энергии на это. Того, что есть, не хватит». «Так возьми еще», — вскинулся я. «Ради такого дела я осекся, глядя, как Джулиан снова качает головой». «Перенаправить энергию могу. Поделиться плохо, но сумею. А вытаскивать энергию — это иссушение. Меня этому не учили». «Твою ж!» А ведь решение хотя бы части проблем было так близко. «Эх ты, двоечник!» — я вздохнул. «Сил он много тратит. Учиться нужно было в академии, а не одноклассников травить». Не обращая внимания на зло зыркнувшего Джулиана, я обратился ко всем сразу. «Значит так, давайте по полоске мяса, паре глотков воды и на боковую. Нужно отдохнуть, потому что самый легкий день был сегодня. Фина, дежурим с тобой по 3 часа. Ты первая, я после тебя. Подъем на рассвете. Всем понятно? Отлично. Выполняем». Если бы я знал, что так получится, то в одной из ячеек кипера таскал бы 10-литровую канистру воды. А лучше 20-литровую. Но, увы, предположить, что долбанный лохмоногий раптор уничтожит все припасы, я, к сожалению, не мог. К концу 2-го дня ребята совсем, что называется, сдохли. Вода кончилась еще утром, и до сих пор ни озерца, ни ручейка, ни даже грязной лужи нам не встретилось. Во время своего дежурства я пытался добраться до грунтовых вод, но, углубившись чуть ли не на метр, не добился ровным счетом ничего. Тогда я попытался соорудить нечто вроде водосборника, но когда утром посмотрел в кружку, уставленную на дне ямы укрытой пленкой, обнаружил там всего несколько капель, которых не хватило бы даже, чтоб язык смочить. На большее моего знания о методах выживания в лесу не хватило, и пришлось оставить попытки добыть воду. Ситуация нарисовывалась патовая. Учитывая, что на приготовление сублиматов жидкости у нас не имелось, а вяленое мясо лишь усиливало жажду, ребята страдали еще и от голода. Мы с Финой еще ничего, держались. Алекс хоть и мучился, но храбрился, а вот на непривычных к тяготам и лишениям Коралл с Джулианом было смотреть страшно. Аквис еще и постоянно ныл, за что уже успел заработать от меня легкую затрещину. Короче, было явно видно, что если мы не раздобудем воды, а желательно и еды, то ни о каких 200 километрах не может быть и речи. Уже завтра утром ребята лягут пластом и никуда не пойдут. А вскоре и нас с Финой размажет. Не знаю, как госпожа капитан, а я только на морально-волевых держался. Ну и, вероятно, сказывалась закалка организма Старка. Спасибо учителям Дэймона, гоняли его как следует. Постепенно начинало темнеть, и я уже готов был искать место для остановки на ночлег, когда Фина, шедшая в головном дозоре, вдруг вернулась и поманила меня за собой. Скомандовав привал и оставив Корал и Джулиана под охраной Алекса, я последовал за девушкой. «Тихо», — предупредила меня Фина, когда мы удалились шагов на 100. «Смотри». В наступающих сумерках я сначала даже не понял, что Фина хочет мне показать, но потом пригляделся и облизнул пересохшие губы. Лес впереди расступался, и на фоне темнеющего неба можно было разглядеть большие камни, заросшие кустами. Стоп, не камни, дома, точнее их руины. Раньше здесь явно было какое-то поселение, причем не маленькое. Дома в несколько этажей, сейчас по большей части разрушенные, улочки, заросшие молодыми деревцами, даже, кажется, ржавый и чудом не превратившийся в труху остов какого-то транспортного средства. «О, как! Интересно, интересно!» «Ты знаешь, что это за место?» Посмотрев на девушку, тихо проговорил я. «Понятия не имею», — Фина покачала головой. «Однако точно знаю, что никто не станет строить город там, где нет воды». «Согласен», — я кивнул. При мысли о воде я почувствовал, как жажда становится сильнее. Фина права. Река, ручеёк, колодец, в конце концов. Что-то здесь определенно должно быть. И это что-то вселяло надежду. «Предлагаю осмотреться», — предложил я. «Даже если не найдем воду, место для ночлега просто отличное. Лучше бы нам ее найти». Фина поморщилась. «Я сама скоро с ума сойду. Так пить хочется. А ребята так вообще». «Возвращаемся», — кивнул я. Вернувшись на место привала, я наткнулся на три пары глаз, глядящих на нас с ярко выраженной надеждой. «Значит так», — я на миг прикрыл глаза и помассировал лицо рукой, собираясь с мыслями. «Тут рядом какое-то заброшенное поселение. Мы с Финой хотим пойти туда и поискать остатки водопровода, колодец или хотя бы лужу. Вы остаетесь здесь. Алекс, за старшего. Смотреть в оба, громко не разговаривать. Впрочем, даже нет, не здесь. Вернемся немного назад. Там вы сидите и ждете нас, никуда не отлучаясь. В случае опасности Алекс открывает огонь. Мы услышим выстрелы и вернемся. Все, встали, пошли». «К чему такие сложности?» Еле ворочая распухшим от жажды языком, спросил Джулиан, когда ребята расположились на новом месте, более удаленном от опушки и развалин. «Пойдем все вместе. Ты же сам сказал, что поселение заброшенное. О какой опасности речь?» «О любой», — отрезал я. «Мне уже доводилось бродить по заброшенным местам в пустошах. И поверь, в восторге я не был. В общем, всем оставаться на чеку. Бдительности не терять. Алекс, держи». Я достал из разгрузки и бросил парню один из запасных магазинов. «Все, мы пошли. Скоро будем». Окинув последний раз скептическим взглядом остающихся, мы с Финой двинулись назад. «Думаешь, в руинах и правда может кто-то жить?» Девушка сбросила винтовку с плеча и теперь держала ее на изготовку. «Кто-то, что-то», — пожал я плечами. «Лучше подстраховаться. Вполне возможно, что мы там обнаружим только развалины, но предосторожности излишними не бывают». Фина кивнула и крепче сжала цевьё оружия. «Молодец. Хоть кому-то азы объяснять не нужно. Я бы вообще такой, что лучше бы подождал утра и немного понаблюдал за развалинами. А то всякое бывает. Вот только времени до утра у нас нет. 2 дня почти без воды — не шутка. К утру кто-нибудь может и не подняться. Так что нужно действовать сейчас». Впрочем, как показали дальнейшие события, лучше бы мы и правда дождались утра.